278. Август 17. Как же быть с ними, обременяющими, отягчающими, омрачающими непомерно? Испробовав все меры, предоставить их ярой судьбе? К чему же лить воду в дырявое решето? Ученичество заключается не в возложении, но в следовании за ведущим. Устремлением вызывается светоносность, которая не допускает омрачения. Если не оградиться, задушит. Почему же учитель был вынужден удаляться в пустыню, чтобы не задушили? Тесно бывает от людской близости, если гирями повиснут на ногах. Как же тогда продвигаться обремененным? Значит, ради них же в бездну тянущих надо от них отойти. Если все же утянут с собой во тьму безысходности, какая кому от того польза? Надо сурово защититься от в бездну тянущих друзей. Ради их же спасения надо. Вот почему говорю об одиночестве и о том, что отдать свое сердце можно только владыке. Сурово и горько познание человека. Научимся сердце свое открывать, сначала подумав.